житие преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры и правоначальника иноков российских. Память, 10-23 июля. На берегах Днепра, в городе Любичи близ Чернигова, в 983 году родился преподобный Антоний, когда еще только начало распространяться христианство на Руси, и уже с юных лет пожелал жития иноческого, о котором еще только мог слышать, но не имел случая видеть иноков. Человеколюбивый Господь вложил ему в сердце идти в страну греческую, чтобы там принять пострижение. И святой Антоний отправился в путь, подражая Господу, странствовавшему и трудившемуся ради нашего спасения. Достигнув Константинополя, юноша направился во святую гору Афонскую. Обходя ее монастыри, он удивлялся жизни в них святых отцов, которые, будучи во плоти, возвышались над человеческой природой, подражая в подвигах бесплотным ангелам. И сильнее прежнего возгорелась в сердце Антония любовь ко Христу. Желая уподобиться по жизни инокам, он пошел в одну из обителей Афона и умолял игумена возложить на него ангельский образ. Прозирая в нем духовным оком избранный сосуд благодати, игумен не отказал ему в просьбе и постриг, настаив в заветах совершенного иночества. Новопостриженный инок во всем благоугождал Богу, подвизаясь на пути добродетели. Но особенно преподобный Антоний преуспевал в покорности и послушании, так что все радовались, глядя на его жизнь. Преподобный Антоний пробыл на Святой Горе, на месте своего пострижения, уже немалое время, являясь наставником ко спасению для многих и сам достигая больших степеней совершенства, когда игумен получил внушение от Бога отпустить преподобного на родину. Призвав его к себе, игумен сказал: «Антоний, иди обратно в русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобой благословение Святой Горы». Приняв это благословение, как исходящее из уст Божиих, преподобный Антоний отправился в землю русскую и прибыл в город Киев. Размышляя, где бы поселиться, он обошел монастыри, но ни в одном из них не остановился. Так было угодно Богу. Поэтому святой Антоний отправился в горы и глухие места и пришел на Берестово. Здесь он нашел пещеру, которую выкопали некогда варяги, сотворил молитву и поселился тут, пребывая в великом воздержании. Это было в 1013 году. Своим расположением на Киевских горах место подвигов преподобного Антония напоминало Святую Гору. По представлению благоверного князя Владимира в 1015 году власть захватил безбожный окаянный святополк, севший на великокняжеском престоле в Киеве. Желая истребить с лица земли своих братьев, он убил святых благоверных князей Бориса и Глеба. Видя такое кровопролитие, преподобный Антоний снова удалился на Святую Гору. Когда благоверный князь Ярослав Мудрый победил святополка и занял Киев, тогда стал известен своим благочестием, постничеством и разумением Божественного Писания пресвитер именем Иларион, впоследствии святой митрополит Киевский, автор «Слова о законе и благодати». Пресвитер Иларион удалялся временами из Берестова на Днепр, на холм, покрытый вековым лесом, где ныне находится дальняя или Феодосиева пещера монастыря. В этом холме Иларион ископал себе пещеру сажени в две, где и молился втайне Богу, воспевая псалмы и творя поклоны. Преподобный же Антоний в это время находился на Святой Горе, в монастыре своего пострижения. И опять игумену было откровение от Бога. «Пошли, — сказал Господь, — Антония снова в землю русскую, ибо он мне нужен там». Игумен, призвав преподобного, открыл ему: «Антоний, по воле Божией иди опять в землю русскую, и да будет с тобою благословение Святой Горы». Вместе с этим игумен предсказал преподобному, что в земле русской он явится отцом многих чернорисцев. Затем, благословив Антония, игумен отпустил его с напутствием: «Иди с миром». С этим благословением преподобный Антоний опять пришел в Киев. Взойдя на холм, где Иларион ископал небольшую пещеру, преподобный Антоний возлюбил это место. Помолившись Богу со слезами, он сказал: «Господи, да будет на всем месте благословение Святой Афонской горы и молитва моего Отца, меня, постигавшего. Утверди, Боже, мое вселение здесь». И здесь он водворился, продолжая афонский подвиг строгой жизни, вкушая только хлеб и воду, а иногда ничего во всю неделю. В обдении же пребывал день и ночь, и руками своими прилежно копал землю, распространяя пещеру. Многие, узнавшие о святой жизни подвижника, приходили к нему, приносили все необходимое, прося благословения. Некоторые из посетителей изъявили желание жить с ним. Таков был, например, блаженный Никон, пресвитер из дальней Тьму-Таракани. Тогда же пришел к преподобному Антонию в пещеру преподобный Феодосий, имея 23 года от роду. Преподобный Антоний повелел преподобному Никону постричь молодого пришельца. По прошествии многих лет умирает благоверный князь Ярослав, а княжеская власть переходит к старейшему сыну его, Изяславу. К этому времени преподобный Антоний уже прославился своими добродетелями по всей земле русской, подобно великому подвижнику Антонию Египетскому. Узнав о подвижнической жизни преподобного Антония, христолюбивый отец Изяслав пришел к нему со своей дружиной, прося молитв и благословения. С этого времени еще более возросла известность преподобного, почитаемого всеми. И начали к нему стекаться христолюбцы, желая пострижения. Среди этих христолюбцев пришел к преподобному Антонию сначала блаженный Варлаам, сын знатного киевского боярина Иоанна, а потом Ефрем, евнух княжеский. Согласно выраженному ими желанию, преподобный Антоний велел блаженному Никону их обоих постричь, что доставило преподобному с братьей много неприятностей. Боярин Иоанн со множеством слуг прибыл в пещеру с яростью, разогнал богоизбранное Антониевое стадо, сына своего блаженного Варлаама извлек из пещеры, сорвал с него монашеские одежды и, облегший его в светлые боярские одеяния, насильно отправил в свои палаты. Разгневался на преподобного Антония и сам князь Изяслав, узнав о пострижении боярского сына Варлаама и евнуха своего Ефрема. Князь повелел взять блаженного Никона, постригшего их, и с гневом и яростью угрожал отправить его вместе с преподобным Антонием и братьями в заточение, а самую пещеру их раскопать. Видя такой гнев князя, преподобный Антоний решил оставить пещеру и идти с братьями в Черниговское княжество. Узнав об этом намерении преподобного, княгиня стала умолять князя, чтобы он гневом своим не отгонял рабов Божиих из своей области. При этом княгиня указывала, например, гнева Божия, постигшего отечество ее землю Ляхскую, за изгнание чернорисцев. Вняв с трудом мольбам княгини, князь наконец образумился и убоялся Бога. Он послал к старцу просьбу о возвращении на покинутое место. Преподобного Антония едва нашли после 3 дней розысков и умоляли возвратиться. Таким образом, преподобный отец наш Антоний снова вернулся в свою пещеру. Он непрестанно умолял Бога о разогнанных иноках. И Господь услышал молитву преподобного. Не только снова возвратились братья с миром к своему пастырю, но и многие другие приходили к нему, умоляя обратить их к свету пути спасительному. Преподобный Антоний всех принимал с любовью и после наставления, как должно следовать за Христом, повелевал блаженному Никону постригать желающих. И собралось около преподобного братья 12 человек. Общими усилиями была выкопана большая пещера, а в ней устроена церковь и келья. И в этой пещере прибыл преподобный Антоний 40 лет. Когда уже было собрано довольно братья и устроена жизнь в обители по строгим иноческим уставам, преподобный Антоний, неизменно стремившийся к отшельничеству, поставил братья игумена Варлаама, а сам удалился в затвор в келье той же пещеры, избегая всякой молвы. потом для большего уединения переселился на другой, соседний холм, ближе к нынешней Великой Лавре, и там начал копать себе иную пещеру, а игумен Варлаам с братьей, по его благословению, остались прежней. Если кто из иноков стремился к более суровой аскетической жизни, он поселялся рядом с преподобным Антонием. Так стал образовываться монастырь ближних или Антониевых пещер. Монастырь же на старом месте постепенно благоустраивался. Число братьев росло, пещерный храм стал слишком мал. Тогда пришли игумен и братья к преподобному и просили благословения поставить малую церковь на холме вне пещеры, и благословил их на то Антоний. Убогая сия церковь во имя Успения Богоматери послужила началом Великой Лавры Печерской. После устроения малой надпещерной церкви князь Изяслав во святом крещении Димитрий создал каменный храм в честь святого, христианское имя которого носил, то есть в честь великомученика Димитрия. При храме он устроил монастырь. На игуменство для этого монастыря князь Изяслав взял игумена Варлаама. Надеясь на богатство, он хотел свой монастырь возвысить пред монастырем Печерским. Но, как замечает преподобный летописец Нестор, хотя и много монастырей бывает поставляем от князей и бояр их богатством, не таковы они, как те, которые поставляются молитвами святых, слезами их и пощением. Так и преподобный Антоний, не имея ни злата, ни серебра, несравненно возрастил обитель, поливая ее слезами, которая внезапно процвела из пещерного семени и, как ветвистое дерево, разрослась над всей русской землей. После того, как блаженный Варлаам перешел в монастырь святого великомученика Димитрия, оставшиеся без игумена братьев после совещания пришли к преподобному Антонию с такими словами: «Отче, поставь нам игумена». «Кого же вы хотите?» — спросил преподобный. «Кого хочет Бог, Пресвятая Богородица, и ты, честные отче?» — отвечали пришедшие. «Тот из вас, — решил преподобный Антоний, — который отличается послушанием, кротостью и смирением, пусть и будет вам игуменом». Тогда братья единодушно начали просить преподобного Антония, чтобы он благословил на игуменство преподобного Феодосия, как единонравного ему и во всех благих делах искусного, и благословил его преподобный Антоний на игуменство. Сделавшись игуменом, преподобный Феодосий с усиленным тщанием начал заботиться об обители, присоединяя к этим заботам строгое пощение и слезные молитвы. Великое содействие оказывали ему молитвы и благословение начальника его, преподобного, отца нашего Антония, наедине безмолвствующего. И Господь начал умножать чернорисов, так что вскоре под водительством преподобного Феодосия оказалось до 100 человек. Преподобный Феодосий, видя такое умножение, стал совещаться с братьей об устройстве монастыря. Потом он отправился к преподобному Антонию и сказал ему: «Отче, братья все более и более возрастают в числе. Не поставить ли нам монастырь?» Преподобный Антоний обрадовался. «Благословен Бог!» — воскликнул он. «За все! Молитва же Пресвятой Богородицы и Отцов Святой Горы да будет с вами и да содействует вам». Затем он послал одного из братьев сказать князю Изяславу: «Князь христолюбивый, Бог умножает братью, а место, где мы поселились, тесно. Просим тебя, благоволи отдать нам гору, которая под пещерой». Князь, услышав слова эти, исполнился радости и послал своего боярина, чтобы тот дал ему просимую гору. На этой-то горе преподобный Феодосий и братья его основали большую деревянную церковь, украсили ее иконами, поставили много келий, куда и переселились иноки своих пещер и оградили монастырь столбами. С этого времени монастырь стал называться Печерским, так как прежде чернорисцы жили в пещере. После этого решил преподобный Феодосий оградить монастырь оградой мысленной, то есть уставом, определяющим жизнь иночествующих не только в затворе, но и в монастыре. Он начал искать подходящий для указанной цели монастырский устав. И в данном случае ему поспешствовали молитвы благословения преподобного отца нашего Антония. Нашелся один честный инок студийского монастыря по имени Михаил, пришедший из Греции с митрополитом Георгием. К нему и обратился преподобный игумен, об уставе отцов студийских, как поются у них песнопения, что и когда читают, как держать поклоны, спрашивал о стоянии в церкви и седании на трапезе, о роде пищи и днях поста. Подробно узнав обо всем от Михаила, преподобный Феодосий установил все это и в своем монастыре. А от Печерского монастыря студийский устав переняли все другие русские монастыри. А далее предвидения святого Антония, кроме других примеров, свидетельствуют еще следующие. Три князя Ярославича, Изяслав Киевский, Святослав Черниговский, Всеволод Переяславский, отправляясь на войну с половцами, пришли к преподобному Антонию, прося благословения. Он же, провидев гнев Божий, имеющий их постигнуть, сказал им: «За ваши грехи вы будете побеждены варварами и обращены в бегство. Многие из ваших воинов утонут в реке, другие будут взяты в плен, а остальные падут от меча». Что избылось после битвы на реке Альте, когда князья, едва сохранив жизнь, бежали? Изяслав и Всеволод в Киев, Святослав в Чернигов. Половцы же рассеялись по юго-восточным окраинам русской земли, пленяя и губя ее жителей. Вместе с этим пророчеством преподобный Антоний предсказал Шимону, сыну князя варяжского африкана, что он по благодати Божией в помянутой битве не только избегнет смерти, находясь уже среди трупов, но спустя много лет первым будет положен в каменной Печерской церкви, о которой также предвозвестил, что она устроится чудесным образом. По возвращении с поля битвы Шимон поведал преподобному Антонию, что действительно лежал он раненый среди убитых, но какая-то божественная сила исхитила его из среды и исцелела от ран, что и всех своих близких воинов нашел невредимыми. Затем Шимон самим делом подтвердил свои слова о явленном ему благословении Божием к созданию церкви. Он принес с собой пояс и золотой венец и вручил их преподобному Антонию, говоря: «Я снял сии предметы с образа Иисуса, распятого на кресте, когда уходил из своего Отечества. При этом был глаз Господень, да измерится этим поясом основание церкви, подобие коей я видел, и в коей по твоему предсказанию я буду положен по смерти. Венец же этот пусть будет повешен над жертвенником». С такой ясностью свидетельствовалось согласие Божие благоволение с пророчеством святого Антония. И еще более подтвердилось это пророчество, когда по прошествии многих лет в построенной каменной Печерской церкви первым был положен Шимон. Летописец вспоминает еще о тяжкой напасти, которую претерпел преподобный. Князь тьмы, дьявол, не вынося света дел добрых, снова попытался через князя Изяслава лишить стольный Киев великого светильника, преподобного отца нашего Антония, и с целью этой устроил смятение. После предсказанной преподобным победы половцев над русскими князьями, киевляне стали побуждать князя своего Изяслава идти с ними против рассеявшихся по Руси врагов. Князь не согласился. Тогда они произвели крамолу и освободили из темницы бывшего в плену в Киеве полоцкого князя Всеслава, которого и сделали своим князем. А Изяслав бежал в землю Ляхскую, в Польшу. Через 7 месяцев он возвратился оттуда к Киеву с Болеславом Храбрым. Всеслав, тоже вышедший было им навстречу с войском, убежал затем тайком к Полоцку. Тогда Изяслав вошел в Киев. Он начал по наущению дьявола гневаться на преподобного Антония, которого кто-то оклеветал пред ним, что будто бы Антоний любил Всеслава, давал ему советы, что он будто бы даже главный виновник всей смуты, происшедшей в Киеве. Преподобный же Антоний в это время служил в пещере болящему Исаакию-затворнику, которого прельстил дьявол, явившись в образе Иисуса Христа, и оставил еле живого, вовлекши в пляску с бесами. Это служение преподобного Антония болящим было особенно ненавистно обольстителю, опасавшемуся, как бы Исаакий вскоре не исцелился душой и телом от сатанинского искушения. Поэтому дьявол всячески возбуждал гнев в князе Изяславе, чтобы тот изгнал преподобного Антония из киевских пределов. И на некоторое время он достиг этого. Князь Черниговский Святослав, узнавши, что брат его Изяслав сильно гневается на преподобного Антония,

— сказал Господь, — «ты обрел благодать предо мною». Услышав это, преподобный спросил у Господа, чтобы в эту ночь по всей земле была роса, а на предполагаемом для церкви месте — суша. В другую же ночь он спросил у Господа сушу, а на месте, угодно ему для храма, росу. На третий день преподобный отец благословил предуказанное место и велел размерить его золотым поясом, взятым с иконы Спасителя и полученным от Шимона, в 30 поясов в длину и 20 в ширину, как повелено было Шимону свыше. При этом, по молитве святого Антония, с неба сошел огонь, который не только сжег деревья, но самую землю ископал. Так чудесно было приготовлено место, где теперь сияет святая чудотворная, небесиподобная Печерская церковь. Так предсказала Царица Небесная во время явления своего во Влахерне, открывши строителям церкви: «Сей Антоний только благословит вас на дело, ибо он сам отходит в вечный покой. За ним во второе лето последует и Феодосий». Но в каком приготовлении нуждался преподобный Антоний? Имея добродетельное житие в пещере, как во всегдашнем гробе, он мог сказать с апостолом: «По вся дни умираю». Готовый сам, будучи в сердце своем праведен, к переходу в вечную жизнь, он душевно тревожился только о том, чтобы богоизбранное стадо его не оставить в смятении. Так исполнилось на преподобном слово апостольское: «Обдержим же есмь от обою, желание и мы разрешитеся, и со Христом быти много паче лучше. А еже пребывате во плоти, нужнейше есть вас ради». Преподобный Антоний, чувствуя приближение времени отшествия своего, утешал чад своих обещанием, что и подшествие своем он не оставит того святого места, на котором подвязался, но, заботясь об обители, всегда будет посещать и назирать ее, помогать живущим в ней и притекающим в нее с верою. Но особенно ценно превосходящее всякие наследия следующее благостное обетование преподобного Антония о месте своих подвигов. Он обещал молитвами своими ходатайствовать, чтобы как сам он отходит от тела с покаянием и уверенностью в помиловании, так того же сподобились и остальные, находящиеся здесь и имеющие любовь к нему, чтобы они тоже умирали в покаянии и были помилованы. 40 лет подвязался преподобный в первой пещере и 16 лет в другой, где и окончил свое житие временное, переменяв его на вечное в 10-й день июля месяца, в лето от создания мира, 6581-е от Рождества Христова, 1073-е, от рождения же в 90-е. Честные мощи преподобного первоначальника тогда же были положены в пещере, где он представился, то есть в пещере под Великим монастырем. Но как сам преподобный отец во время жизни своей удалялся от глаз человеческих, тайно молясь в уединении Богу, так и мощам своим он и спросил тот же дар, да будут они удалены от взоров людских. Ибо надлежало нашему российскому законодателю сподобиться равного дарования законодателям израильским, подобно тому, как пророка Моисея при жизни не могли лицезреть во свете сияния, когда он принес закон с горы Синайской, точно так же не могли и преподобного Антония, живущего в пещере, видеть во свете дел добрых, когда принес он закон для земли русской с Афонской горы. Мощи Моисея, израильского законодателя, сокрыты от зрения, также сокровенно от взоров и мощи преподобного Антония, российского законодателя. Честные мощи эти сам Бог, дивный во святых своих, чудотворно возбраняет видеть, ибо многие, имевшие дерзновение раскопать место, где положено честное тело преподобного Антония, были наказуемы опалением огня и долго и много страдали телом, пока не раскаивались в своем дерзновении. Но хотя святые мощи невидимы для нас, однако помощью всегда с нами и близки ко всем призывающим Его. Они творят много чудес, помогая всем с верою притекающим к честному гробу преподобного старца. С особенной силой отгоняют они от людей тьму бесовскую, как истинный свет, и во тьме темного гроба светящийся свет, который тьма бесовская никогда не может объять. Он всегда блистанием своим разгоняет темные силы ада. Святые останки преподобного Антония избавляют также и от различных недугов, воюющих не только тело, но и самую душу, как испытал это на себе святой Иоанн Многострадальный. Память 18-31 июля. Сей угодник, ведя борьбу с нечистыми страстями в продолжении 3 лет и много потерпев, будучи искушен на блуд, пришел к гробу преподобного Антония и молился здесь день и ночь. И вот он услышал глас преподобного к себе: «Иоанн, Иоанн, надобно тебе затвориться здесь в пещере, чтобы борьба твоя уничтожилась уединением и молчанием, и Господь поможет тебе». Иоанн так и сделал, и благодатью Божией по молитве преподобного Антония был спасен и победил свои нечистые телесные страсти, хотя они и вооружались против него вместе с духами нечистыми в продолжении почти 30 лет, как пишется в его житии. Не оставил, согласно обещанию преподобного Антония, святого места своего подвижничества. Непрестанно заботясь о нем, явился он по успении своем с преподобным Феодосием в Константинополе. Здесь он имел совещание с греческими иконописцами об изображении святых икон для церкви Печерской, дал иконописцам достаточно золота, как и прежде дал его строителям, и послал иконописцев в Киев, в свой монастырь, к его игумену, блаженному Никону. Во всех обещаниях своих преподобный Антоний оказался достоверен и благонадежен. Он обещал любящим его помогать в подшествии своем, чтобы они, живя на святом месте том, кончали жизнь покаянием и сподоблялись помилования от Господа. Это слово его обетования чудотворно сбылось самим делом на блаженном Еразме, чинарисце Печерском. Этот инок, скорбя о золоте, потраченном на украшение Печерской церкви, впал в лютый недуг. 7 дней лежал он без чувств и уже, по-видимому, приблизился к кончине, но никак не мог приставиться, ибо Господь не хотел, чтобы он скончался на том святом месте без покаяния. И вот, на 8-й день блаженному Еразму явился преподобный Антоний с преподобным Феодосием и сказал: «Мы молились Богу о тебе, и Он даровал тебе время покаяния». Еразм тотчас выздоровел, принес покаяние во грехах и, помилованный Богом, скончался на 3-й день, сподобившись, как сообщается в его житии, причисления к лику святых. «Прославим и мы», — говорит позднейший писатель жития его, «человеколюбца Господа, даровавшего столь чудного первоначальника иночествующим земле русской, которого тайные деяния ведомы единому сердцеведцу, и в книгах живота вечного пространнее записано житие его, нежели на земле тростью книжного скорописца. От многих браней не обрелось древней рукописи, но то, что сохранилось, мы собрали воедино, чтобы, прославляя первоначальника нашего, и нам сподобится его обещание быть общниками спасения и в покаянии окончить дни свои».